Тогда то, что мы целовали, будет состоять из одних пропусков. Прочитал, не помню где, что душа, как и тело, пахнет собой и своей пищей. Как это точно? Запах души. Это у души может быть грязный запах, а в любви ничего грязного быть не может. Там ничего от нас, там только то, что вложил в нас Бог. И поэтому твой запах всего, чего не могу написать словами, божественный, и вкус, и каждый раз немножко другой. Тело, как и душа, пахнет собой и своей пищей. Нужно придумать новую азбуку, чтобы называть неназываемые, чтобы не было стыдно целовать то, чему еще нет чистого прекрасного имени. Корабль пуст, кроме меня, никого, только парусина, жрица ветра. Закат червлен, расхристан. Везу тебе, любимая моя, подарки.